Пункт 38. Действие жидкостей и газов на погруженные в них тела. Из жизненного опыта вы знаете, что в реке даже ребенок может легко передвигать тяжелые тела – взрослого человека, бревно, лодку и так далее. Значит, в жидкости тела становятся легче. Почему? Мы знаем, что с увеличением высоты столба давление в жидкости и газе увеличивается. Смотрите пункт 30. Любое тело, находящееся в жидкости, имеет верхнюю и нижнюю поверхности. Очевидно, что на нижнюю поверхность давление больше, чем на верхнюю. Соответственно, и силы давления снизу больше, чем сверху. За счет разности сил давления на нижнюю и верхнюю поверхности тело выталкивается вверх и поэтому становится легче. Все указанные выше выводы справедливы и для тел, погруженных в газы.